Дело номер 13. Последнее. И жили они... Я все знаю. Тело существовало отдельно от меня, язык тяжело ворочался, выдавливая натужные короткие фразы. Отец все рассказал. Я не мог и никогда, наверное, не смог бы описать свои чувства в тот момент. Что я враг сам себе, что заключен в клетку, в тюрьму... Ограничен плотью, которая мне так же чужда, как весь окружающий меня лживый поддельный мир. Хотелось плакать, и я плакал, просто не замечал этого, как не замечал и рухнувшей на пол матери, и замершего со вскинутыми руками Джулиуса. Казалось, я даже имени его не помню, будто все, что было раньше, стерлось из памяти вместе с моей личностью. Человека по имени Филипп Фелтон никогда не существовало. Так написал в письме мой отец, создатель. «Пожалуйста, попробуй успокоиться», — говорил обманчиво спокойный голос мужчины, который дружил с Филиппом Фелтоном. «Но я не он. Я... Кто я?» Сиплый задыхающийся шепот исходил из не моей груди. «Кто я?» Качнуться вперед, упасть, умереть, перестать думать. Как это было бы чудесно. Филипп. И я сделал это. Ноги сами отказывались меня держать, только лоб уперся во что-то теплое, твердое. Меня за плечи обхватили заботливые руки, и теплый голос над ухом так уверенно нашептывал, что все будет хорошо, все наладится. Легкое опьянящее чувство полета и тепло, которого мне всегда так не хватало. Отец? Я цеплялся скрюченными пальцами за пахнущий одеколоном воротник. Пытался спрятать мокрое лицо. Короткие завитки чужих волос щекотали кожу. «Папа, мне так плохо!» «Так плохо!» Потом были мягкая постель, прохладная подушка и пушистое одеяло, однако спать не хотелось. Мысли путались, наползали одна на другую, будто бы из милосердия, не позволяя мне вернуться к беспощадной реальности. Я тонул. Я боялся, что меня оставят одного. «Спи, Филипп!» Голос убаюкивал. С ним нельзя было бороться, хотя я упорно держал открытыми слипающиеся веки. «Тебе нужно отдохнуть. Спи!» Из последних сил я рванулся вперед, хватая мужчину за одежду и прижался к нему, обнял так крепко, как только смог. Человеческое тепло. Человеческий запах. Пахну ли я так же или... Все, что чувствуют люди рядом со мной, резкая вонь формалина и холод мертвого тела. Я сжимал объятия, давясь рыданиями, в груди хрипело и булькало, сердце ощущалось, как комок боли, истекающий кровью. Только не оставляй меня. Не оставляй. Не оставляй меня, пожалуйста. А потом глаза просто закрылись. Наверное, я на самом деле страшное существо. Черствое, бесчувственное. На второй день я попросил еды, а на третий вышел из комнаты и дошел до ванной. Казалось, лучше умереть и заживо похоронить себя в полутемной спальне. Как же быстро меняются мои желания. «Филли, это я, твоя мама». Она постоянно приходила, скреблась в дверь, уговаривала впустить. Не понимала, как мне больно видеть ее и думать, что она все знала. Меня кормила тетя Анна, лишь ей было позволено тревожить мое добровольное уединение. «Открой, прошу тебя, Филли!» На четвертый день я перестал ощущать боль. На смену пришла тоска, тоска по человеческому теплу. И даже лучше, чем самая заботливая мать в мире, меня чувствовал только один человек. «Открой, Филипп!» — строго велел Джулиус. «Перебрасываться записками под дверью утомительно и не подобает моему возрасту». До этого он приходил лишь раз, убедился, что я жив, и ушел. Я тогда еще подумал, что совершенно перестал быть ему нужен. Я щелкнул замком и быстро нырнул обратно в тень под одеяло. Шторы были плотно задернуты, в комнате царили глухие сумерки, пахло пылью и грустью. Джулиус прошел к окну, буднично раздвинул шторы, впуская слепящий солнечный свет, и, обернувшись, швырнул на постель пухлую тетрадь, перетянутую канцелярской резинкой. «Твой отец любил тебя, даже не будучи родным по крови. Сзади вложены письма. Можешь ознакомиться. Я прочитал о процессе твоего создания и, признаюсь, восхищен талантом твоих отца и деда». Голос его ни на йоту не изменился, не дрогнул. Складывалось впечатление, будто тема не более удивительная, чем утренняя сводка новостей. «Я еще не решил, как к этому относиться, как не решил, как относиться к себе. Все запуталось, одному мне не разобраться». «Ты жалеешь себя, не так ли?» Джулиус присел рядом, я подтянул колени, чтобы быть как можно дальше от него, чтобы защитить его от себя. «Вижу, что жалеешь. Думаешь... Как же так вышло? Что теперь со мной будет? Посмотрит ли кто-нибудь на меня, как на нормального человека?» Я сжался под одеялом, придавленный жесткой правдой его слов, и промолчал. «Жалей себя», — неожиданно продолжил он и положил тяжелую ладонь на мое колено. «Потому что больше никто не пожалеет тебя так, как ты сам. А когда это перестанет приносить облегчение, возвращайся ко мне». Джулиус поднялся и подошел к двери. Я чувствовал, как пружина в груди вот-вот готова разжаться. Нужно лишь произнести то самое страшное. «Я убил своего отца», — выдавил я через силу. «Я его убил!» «Знаю». Кровь во мне в одночасье превратилась в густое желе, сердце не справлялось с работой. Руки похолодели, а лицо напротив покрылось испариной. «Откуда?» Олдридж облокотился о косяк, окидывая меня задумчивым взглядом. «В описании ритуала четко указано, для оживления гомункула требуется жизненная энергия живого человека. Артур Фелтон добровольно согласился стать твоим донором. Не пытайся повесить на себя груз чужого выбора, Филипп. Этим ты ничего не изменишь и никого не спасешь». Я вдруг увидел себя будто со стороны, жалкий, растерянный, ноющий и жалеющий себя. Ни мать, ни отца, ни тетю Анну, ни всех людей, которые переживали за меня. Я откинул одеяло и замер, сжавшись у изголовья. «Мне страшно», — отвыкший от разговоров голос хрипел, в горле першило. «Я боюсь». «Чего именно?» — сказать так и не удалось. «Выйдешь, когда будешь готов. Я пока заварю нам чай». Оставшись в одиночестве, я стянул резинку с тетради, но не прочитал ни строчки. Возможно, потом сожаления одолеют меня, но сейчас я совершенно не хочу знать, что творилось в головах людей, решивших дать жизнь такому существу, как я. Достаточно того, что они полюбили результат. Чай уже заварился, по кухне поплыл приятный терпкий аромат, когда Джулиус разливал заварку по чашечкам. Он меня ждал. Я прошел мимо и сел на табурет. «Миссис Фелтон в больнице», — сообщил Олдридж, придвигая ко мне вазочку с печеньем. «Мадам Петри вчера стало плохо». Меня пронзило чувство стыда за то, что я упивался своим горем, пока тут происходило такое. «Что с ней случилось?» «Удар». Джулиус пригубил из чашки, смакуя любимый напиток, а мне, несмотря на голод, кусок в горло не лез. «Мне тоже следует, наверное, поехать». Я сцепил пальцы и неуверенно посмотрел на друга. «Не знаю только, будет ли это уместно». «Ты готов выйти на улицу?» Он приподнял бровь. «Тогда хотя бы поешь для начала, а то тебя положат на соседнюю койку с истощением». На кухню, привлеченная голосами, вплыла тетя Анна, и ближайшие полчаса я был окружен ее неусыпным назойливым вниманием, которая, если и не отогрела сердце, хотя бы внушила надежду, что жизнь не кончилась. До самого вечера мне не давали ни единой свободной минуты, чтобы задуматься о произошедшем. И это даже хорошо. Печалило лишь то, что и остаться с Джулиусом наедине не удавалось. Бабушка чувствовала себя гораздо лучше, даже узнала меня и, к удивлению, пожалела. «Артур бы тобой гордился», — сказала она, и я... Просидел рядом с ней, спящий, еще целый час, чувствуя, как выстраивается заново мир, рухнувший, казалось бы, навсегда. Поздно вечером я в полной мере ощутил себя возродившимся из пепла, однако то, что мама назвала гибкой молодой психикой, казалось нечеловеческим безразличием. Хотя я и не был человеком. Дом был полон людей и при этом спокоен и тих, будто погруженный в колдовской сон. В его тишине стук в дверь прозвучал громогласным гонгом. Я сидел в гостиной с нераскрытым папиным дневником на коленях, не решаясь прочитать, поэтому первым подошел к двери. «Кто?» — поинтересовался я с подозрением, мне прежде не свойственным. «Алиса!» — ответил женский голос, приглушенный дверным полотном и оттого кажущийся каким-то нереальным. «Я слышала о мадам Петри». Едва ли девушка-почтальонша представляла собой угрозу, и я вышел на крыльцо. Она стояла, скрестив руки на груди, и нетерпеливо пристукивала каблучком голубой туфельки. При виде меня девушка успокоилась, тревожная морщинка на лбу разгладилась. «Прости за любопытство, Филипп». Алиса спрятала руки за спину, как-то смущенно переступив с ноги на ногу. «Я просто хотела узнать, не нужна ли помощь». Мне было приятно ее беспокойство, и, боюсь, скрыть это не удалось. «Нет», — солгал я, ибо нуждался в помощи, но такой, какую она не сумела бы мне оказать, как бы не желала. «Все хорошо, бабушка в больнице, но доктора уверяют, что опасности нет». Алиса широко улыбнулась, озорно сверкнув глазами. «А где твой загадочный друг?» При упоминании Джулиуса меня вновь кольнуло нечто похожее на ревность. «Спит? Он рано ложится». Разумеется, я не знал, чем он занят, да и не имел он привычки рано отправляться в постель, напротив, частенько засиживался за полночь, однако что-то побудило меня ко лжи, что-то очень дурное внутри. «Отлично!» Девушка ничуть не расстроилась к моему облегчению. «В таком случае он не станет мешать тебе прогуляться со мной». И протянула руку, за которую я с волнением взялся. «Возможно, это было мне необходимо. Возможно, это было тем, чего я ждал. Не знаю». В любом случае, автомобиль Алисы, надрывно рыча и плюясь гарью, отвез нас на пустой пляж почти на самом выезде из Биллсборо. В рассеянном призрачном свете растущей луны песок казался серебряным, а вода — кусочком темного стекла. Мы вышли из машины. Алиса на ходу скинула туфельки. Прохладный воздух чуть шевелил ее легкое платье и выбивавшиеся из прически русые завитки. «Почему ты так смотришь?» Она рассмеялась. «Песок еще теплый, попробуй, тебе понравится». Она неожиданно схватила меня за руки и закружила, продолжая хохотать. Ее эмоции, такие живые и открытые, проникали в меня, заражая весельем. Почти опьяняя. Я стащил с ног туфли, но пришлось отвлечься, снимая еще и носки. Досадная задержка почти испортила момент, но Алиса смотрела на меня с нежной улыбкой, а глаза возбужденно блестели под тенью длинных ресниц. «Теплый ведь?» «Да». Я сделал первый шаг, ощущая босыми ступнями приятную шершавость песчинок. «Очень теплый». Девушка подхватила юбку, задирая платье выше колен, и с вызовом тряхнула головой. «До воды? На перегонки! Ну же!» И побежала. Смутно белели стройные лодыжки и светлая кожа бедер под задранным подолом. Алиса не стеснялась, она просто радовалась жизни. Я устремился за ней, не пытаясь обогнать, просто наслаждаясь ветерком, ласкающим лицо. Алиса вошла в воду, и та лизнула ее голые ноги. Девушка тяжело дышала, на тонкой шее бился пульс. Я почти слышал его, так близко оказался. «Ты чувствуешь свободу, Филипп?» Она наклонилась, выравнивая дыхание. «Чувствуешь, как она пульсирует в твоих венах?» Вода не доставала до моих ног. Я сделал шаг назад, дальше от нее, и Алиса последовала за мной. «Ночь так хороша. Я бы хотела, чтобы всегда была ночь. Летняя, теплая. Чтобы светила луна, и рядом был кто-то». Она обняла меня за шею. Губ коснулось горячее дыхание. Глаза против воли закрылись. Я подался навстречу поцелую. Алиса прижалась ко мне всем телом, ее грудь была мягкой и жаркой, как и губы. Мы опустились на песок. «А утром всегда приходит разочарование», — прошептала она, касаясь влажными губами моих щек, губ, подбородка. Я держал в руках ее тонкую талию и пьянел от восторга вседозволенности. Моя спина коснулась песка, и, запрокинув голову, я видел глядящие на меня сверху звезды. Они были такими далекими и холодными, но, казалось, проникали в душу. Алиса была не такой горячей, мягкой, дурманящей. «Ты будешь моим, Филипп», — шептала она. «Только моим и ничьим больше. Все становится легче, пока ты со мной. Скажи, ты будешь только моим, Филипп?» «Я буду улыбаться и делать вид, что счастлив ради тебя». Голос Джулиуса звучал в голове слово за словом, пробуждая меня, выталкивая из душных объятий страсти. Я взял девушку за плечи и отстранил. «Прости». «Прости, пожалуйста». Алиса торопливо вскочила, оправляя платье и волосы. Ее раскрасневшееся лицо ярко пылало. «Не за что. Правда, я не ожидала от тебя иного». Она развернулась и пошла к автомобилю. Подхватила туфли. «Я подброшу». Несмотря на поздний час, самое последнее окно на втором этаже горело, и я безошибочно угадал в нем свое. На желтом прямоугольнике не было ни единой тени, и все же неприятное предчувствие тормозило меня. Путь по лестнице наверх я проделал вдвое медленнее, чем обычно. Ночь. Я вздрогнул, хотя подспудно ожидал подобного. Джулиус сидел на моей кровати, и я мог видеть его хмурый профиль. Ко мне даже не повернулся. «Я гулял». Странное желание оправдаться, прежде чем последуют претензии. «С Алисой». «А, мисс, которая так и не назвалась». Олдридж пошевелился, меняя позу, и в этом движении почудилась надвигающаяся угроза. «Утехи молодости, любование луной, ночные прогулки, песок в ботинках». И тут я заметил, что оставляю за собой вполне недвусмысленный след. В лицо ударила кровь. «И что? Если ты в свои темные времена девушек даже за руку не держал, это не значит! Не значит, что я не могу поцеловать девушку, которая мне понравилась!» Не стоило этого говорить, вообще не стоило начинать ссору из-за пустяка, но, видимо, это было предрешено заранее. «Держал. Я держал девушек за руку. У меня, если ты забыл, была невеста». Джулиус поднялся и заслонил собой окно. Мне на мгновение стало стыдно, но и сдержаться я уже не мог. «Конечно, помню. Она хотела тебя убить и теперь гоняется за тобой, прикинувшись другим человеком. Как такое вообще можно забыть? А я знаю слишком много, гораздо больше, чем хотел бы. Мне было больно так же, как тебе. Почему? Зачем вообще ты ко мне привязался?» Темные глаза Джулиуса стали еще темнее и непрогляднее. Рука потянулась к вороту, ослабляя узел галстука. Я смотрел на него, однако туман застилал взор. «Кого ты во мне видишь?» — с горечью выкрикнул я, не боясь быть услышанным в соседних комнатах. «Рэйчел? Но я не Рэйчел. Или, может быть, своего брата? Но нет, Малкольма ты любил. Я помню это чувство. Тут!» — прижал ладонь к груди. «Щемящее, тоскливое. Ты любил брата, а он тебя ненавидел. Что ты чувствуешь ко мне?» «Мы были связаны 66 лет назад. Энергия, высвобожденная ритуалом, заключена в тебя». Джулиус подошел ближе. «Мы связаны, понимаешь?» «Значит, это лишь магия?» В груди стало тесно. «Но отчего я пока понять не мог?» «Но ведь ты думаешь иначе». Его голос обволакивал, успокаивал, внушал надежду. Я опустил голову и сразу же почувствовал легкое прикосновение к спине. «Прости. Не проси прощения за то, в чем не виноват». Джулиус потрепал меня по волосам. «К тому же я разучился обижаться». Отстранившись, он серьезно заглянул мне в лицо. «Не сравнивай себя с Малкольмом. Ты дорог мне, как Филипп Фелтон, и все, точка». Меня разморило не на шутку, голос Джулиуса звучал колыбельный, и я почувствовал непреодолимое желание уснуть. Добрел до постели и лег поверх одеяла. Олдридж накинул на меня плед, собрался уйти, но я задержал его. Не знаю, что на меня нашло в тот момент, Заснуть в одиночестве мне бы не удалось, несмотря на убаюкивающие волны дремоты, на которых я плавно покачивался. «Посиди со мной», — попросил я, удивляясь, как по-детски прозвучала эта странная просьба. Матрас промялся под двойной тяжестью. «Ты еще совсем ребенок, Филипп», — услышал я сквозь накатывающую липкую сонливость, заблудившееся, брошенное в чужой большой мир дитя. «Джулиус». Я сонно моргнул, но глаза уже не желали открываться. «Не уходи, хорошо?» «Я боюсь. Не знаю, чего я боялся. Скорее всего, сам себя, и кто мог бы спасти меня от этого лучше, чем настоящий друг?» Сон был крепок и совершенно пуст, оттого тело и разум отдохнули, наконец, в полной мере. Я проснулся ближе к утру, как мне показалось, от скрипа двери, тихого, но вполне достаточного, чтобы разбудить меня. «Джулиус?» — я откинул теплый плед и спустил ноги на пол. Мой друг ушел. Скорее всего, он уже спал у себя в комнате, но мне отчего-то захотелось убедиться, что с ним все хорошо. Сонный и взлохмаченный в мятой одежде, я прокрался по коридору до его двери и услышал вдруг шаги на первом этаже. Мама по ночам спит так крепко, что нужно постараться, чтобы добудиться ее. Тетя Анна вернулась в свой дом. Оставался Олдридж. И это действительно был он, только вышел не из кухни, как я предположил сначала, а из спальни бабушки, сейчас пустующей. При этом вид у него был весьма хмурый и вместе с тем безумно печальный. Джулиус скрывал от меня еще одну тайну, а я был сыт ими по горло. Вероятно, он заметил меня в тот же миг, как поставил ногу на первую ступеньку, потому как, выйдя на крыльцо вслед за Джулиусом, я обнаружил, что он не только не удивлен моему присутствию, но и будто ждал меня. «Рановато для подъема, Филипп», — не оборачиваясь, заметил Джулиус. «Не находишь?» «Могу сказать тебе то же самое». Олдридж усмехнулся. «Верно, совершенно верно. Тогда спрашивай». Я напряженно сверлил взглядом широкую спину. Воротник светлой рубашки загнулся, неприглаженные завитки темных волос липли к влажной шее. Все это было так на него не похоже, но словно делало его человеком. Не идеальным образом, а просто живым. «Нет», — покачал я головой, уверенный, что он почувствует это движение, даже не видя. «Это ты рассказывай». «А нечего». Олдридж развернулся ко мне лицом и взял за руку. «Ты знаешь эту историю едва ли не лучше меня. Ты тоже там был». Он вложил мне что-то в руку и, козырнув, направился к калитке. Светало. Серые сумерки медленно подкрашивали снежно-розовым. В кустах роз чирикали ранние пташки. Я очень не хотел смотреть на то, что сжимал в руке. Знал. Будет больно. Плотная картонка гадальной карты с расписанной загадочными узорами рубашкой. А на оборотной стороне волк и собака, воющие на луну. Я не порвал ее только потому, что замер, пришибленный пониманием. Дафна здесь. Она преследовала нас и знает, где я и кто я. Во мне сила, что она так жаждет. Я и есть эта сила. «Если выпадет в раскладе луна, плохо дело», — сказала как-то бабушка. «Дурная карта. Сумерки разума, беспорядок, неразбериха. Человек, несущий на себе печать луны, несчастный, запутавшийся в себе и в ложных надеждах. Она символ иллюзий, обмана, безумия. Луна запутает тебя, утащит за собой в пропасть». «Луна — вечное одиночество обманутой души». Я просидел на улице до момента, как появился молочник и смерил меня подозрительным взглядом. В доме проснулась мама и спустилась на кухню, загремела посудой. Я не чувствовал холода, хотя успел продрогнуть и не возвращался в комнату. Свежий утренний воздух будоражил тело и пробуждал мысли. Я думал о себе и Джулиусе, о Джулиусе и Рэйчел, о Рэйчел и Дафне. Луна сияла над нами. Все мы были потеряны и никак не могли найтись. «Господи, Филли, что ты делаешь на улице в такой час?» Мама налетела на меня и почти силой отвела на кухню, подсунула наскоро собранный завтрак и, как в старые добрые времена, села напротив. Я честно пытался есть, хотя кусок не лез в горло. «Куда ушел Джулиус?» Мама вздохнула и украдкой, чтобы я не заметил, промокнула глаза салфеткой. «Сказал, что нужно кое-что проверить. Он защитит тебя, милый. Он обещал». «А кто защитит его, мама?» Она опустила голову, и я понял, что больше не могу полагаться на других тогда, когда все они готовы встать за меня горой. «Почему?» «Потому что я сосуд для неведомой магической силы». «Я не хочу есть». «Ну, хоть один тост, Филли, ведь это с твоим любимым джемом». Я молча вышел из-за стола и поднялся к себе. Возле кровати лежал папин дневник, и я понял, пришло время прочитать его от начала до конца. Сперва меня душил страх узнать что-то, что пошатнет мой мир еще сильнее, чем это уже произошло, однако вскоре интерес превозмог страх, а мысли, изложенные на бумаге, всерьез захватили меня. День прошел незаметно, где-то между ровных рукописных строк и вложенных листков, набранных на дешевой машинке. Я услышал хлопок входной двери и лишь тогда опомнился, что едва разбираю буквы в сгустившихся вечерних сумерках. Глаза странно жгло, и прежде чем покинуть спальню, я утер их рукавом. «Где ты был?» «Мы женаты», — Джулиус предпочел обратить мой вопрос, выпаленный ему в лицо, в шутку. «Я не привык к ревности, знаешь ли». Однако меня не так просто сбить с толку, как ему казалось. Преградив путь наверх, я скрестил руки на груди с самым непримиримым видом. «Прекрати уже, я совершенно серьезен. Где ты был?» Олдридж нахмурился. Оценил мой вид и, похоже, остался им недоволен. «Не здесь!» Он прошел мимо, оттеснив меня телом и потянул за собой. Я побрел следом покорно, как собачонка, хотя минуту назад планировал стоять на своем до победного конца. Ну, хоть что-то не меняется. «Что за истерика, Филипп?» Джулиус закрыл дверь своей комнаты и зажег торшер. «Что случилось?» «И ты еще спрашиваешь?» «Право, у меня слов не хватало, чтобы передать свое возмущение. Ты хочешь позволить Рэйчел снова поймать тебя, а после этого убьешь себя». Я видел, мои слова попали в цель, это было очевидно. Однако Джулиус и бровью не повел. «Думаешь, ты действительно полагаешь, что я способен на такую очевидную глупость?» «Способен. Дело в том, что ты действительно на это способен». Я сжал кулаки и выпалил на одном дыхании. «Не делай этого, пожалуйста! Я дам ей все, что она хочет, только чтобы с тобой ничего не случилось!» Он молчал, и я не смело продолжил. «Я знаю теперь, что ты можешь стать обычным человеком, если умрет тот, кто сделал с тобой это. Но ты никогда не сможешь убить Рэйчел, потому что любишь. А у нее рука не дрогнет. Меня она тоже убила, пусть и не на самом деле. Я не могу допустить, чтобы ты умер ни за что. Теперь ты нужен мне даже больше, чем раньше». Под конец я совсем выдохся и едва сдержался от недостойных мужчины слез. Их в последнее время и без того пролилось немало. Джулиус сидел на кровати и смотрел прямо на меня немигающим темным взглядом. Казалось, он не услышал ни слова из моей чрезмерно эмоциональной речи. И, пожалуй, многое из нее действительно не стоило говорить. «Ты прав. Она легко лишит меня жизни, а я ее никогда. Я перестал жить и меняться как человек, но глупое чувство в груди никак не отпустит. Я бы действительно убил себя, если бы это было возможно. Но я пробовал. Лишь серебро причиняет ужасные муки этому проклятому телу, только не убивает. Я проклят жизнью, Филипп». Его слова привели меня в ужас. Это было даже страшнее, чем я представлял. «Джулиус!» Он мягко улыбнулся, мягче, чем когда-либо. «Твоя душа прекрасна, Филипп, и неважно, в каком теле она обитает. Я постараюсь сделать так, чтобы все закончилось хорошо. Но без тебя мне не справиться». Чуть позже, лежа в постели без сна, я думал об Алисе. Отчего-то все женщины на моем пути были сильнее меня, смелее, интереснее, и в итоге я не смел даже приблизиться к ним, чтобы не опалиться их жаром. Могла ли у меня появиться своя семья или... Гомункулы на это не способны. Я почти научился называть себя так, но одно дело смириться, а другое принять. Не уверен, что готов. Размышления мои прервал автомобильный гудок. С этой стороны стена дома почти прижималась к забору, и я отлично видел притормозившую под окнами машину и девушку, машущую мне рукой. Высунув голову наружу, я услышал звучный голос. «Филипп! Филипп, спускайся!» Что мне еще оставалось? Наскоро одевшись, я сбежал вниз и вышел за калитку. Луна скрылась за облаками, но фары светили достаточно ярко, даже слишком. «Филипп, я хотела бы извиниться. В тот раз я...» Алиса смущенно опустила взгляд. «Вела себя совершенно неприлично. Ты верно думал обо мне... всякое». Она бросила на меня лукавый взгляд из-под ресниц и смутился уже я. «Нет, не думал. То есть...» Поспешно замотал я головой. «Не думал плохого, конечно». Алиса засмеялась и протянула руку в тонкой кожаной перчатке. «Тогда давай попробуем еще раз. Я буду хорошей девочкой, мы просто познакомимся поближе. Пожалуйста, не отказывайся, иначе я буду чувствовать себя совершенно ужасной». Казалось бы, у меня нет выбора, но последний разговор с Джулиусом придал твердости. «Извини, Алиса. Если дело в твоем друге, давай возьмем его с собой». Девушка широко улыбнулась, и я заметил, какие у нее красные губы сегодня. «Похоже, его расположение мне тоже нужно добиться». «Извини, Алиса», — повторил я. «Не думаю, что это хорошая идея. Уже поздно, и он с удовольствием присоединится». Олдридж подошел к нам неслышно. В буквальном смысле выплыл из темноты серым призраком, и я заметил, что он был полностью одет. Даже шляпу не забыл. Алиса просияла, будто только его и ждала, жеманно присела в реверансе и указала рукой на авто. «Тогда прошу, господа, карета подана». Стоит сказать, что в тот момент, когда Джулиус, поцеловав изящную кисть в перчатке, залез на заднее сиденье, я резко передумал кататься. Невозможность происходящего неприятно царапалась на грани сознания, будто кто-то водил ногтями по стеклу. Поежившись, я все же пересилил себя и присоединился к другу. Ехать по улицам было не так волнительно, фонарные столбы вдоль дороги освещали наш путь. Припозднившаяся молодежь провожала автомобиль восторженными взглядами и даже вроде бы выкрикивала имя Алисы. Однако стоило приблизиться к черте города, как освещение сошло на нет, камешки на дороге превратились в настоящее бедствие, и в целом маршрут показался довольно странным. «Куда мы едем?» — задал я вопрос, и девушка ответила милым смехом. Джулиус внезапно положил ладонь мне на сгиб локтя и, нагнувшись, шепнул. «Только не бойся. Я с тобой». Машину тряхнуло, я схватился за ремень безопасности и вдруг почувствовал незнакомый запах. Чуть сладковатый, дурманящий, он походил на изысканный парфюм от излишней старательности, перелитый какой-нибудь модницей через край. «Джулиус, я...» Спазм перехватил горло, вместо продолжения из него вырвался хрип. Я потянулся к шее, но так и не успел ничего сделать. Последнее, что я увидел, это грустный и полный понимания взгляд Джулиуса. Если бы я просто умер, возможно, все закончилось бы иначе. Позже появился бы шанс осмыслить варианты, которые так и не случились, но тогда я поднял отяжелевшие припухшие веки и увидел темноту. Однако, поморгав немного и приглядевшись как следует, понял, темнота не настолько кромешная, как показалось воспаленным глазам. Живой огонь множества свечей заполнял помещение, оглядеть которое полностью не получалось, танцующими тенями и специфическим ароматом свечного дыма и гари. Когда я окреп настолько, что мог держать глаза открытыми дольше пары секунд, я осмелел и попытался пошевелиться. И тут меня ожидал самый главный ужас. Я был скован. Как чувствует себя человек, лишенный свободы? Мне прежде не приходилось задумываться над этим, и вот теперь, когда рука была цепью прикована к железной скобе в стене, мучительное ощущение беспомощности охватило меня. Потребовалось несколько минут, чтобы восстановить сбившееся дыхание. За это время картина несколько прояснилась. Впрочем, увиденное лишь больше напугало. Из автомобиля Алисы я вдруг попал то ли в сарай, то ли, что более вероятно, в давно неиспользуемый подвал. Бетонный пол, холодящий тело, покрылся слоем пыли, кое-где нарушенной следами человека. Чадящие свечи, расставленные в беспорядке, какие в канделябрах, какие просто в луже воска, успели оплыть. Вероятно, я очнулся не сразу. Последним я увидел Джулиуса. Мой друг лежал на полу, раскинув руки, а вокруг чем-то страшно похожим на кровь был начерчен круг, испещренный загадочными символами. Лучи внутри круга вели в центр и уходили под неподвижное тело. Я закричал: «Джулиус! Джулиус, очнись!» Он не дрогнул, не шевельнулся и, кажется, даже не открыл глаз. «Джулиус!» Я рванулся, забыв про цепь. Кандалы больно врезались в запястье. В бессильном отчаянии я рвался снова и снова, пока боль не протрезвила рассудок. «Милая привязанность», — похвалил женский голосок. Свечные огоньки колыхнулись под порывом ветерка, и откуда-то из темноты вышла его обладательница. «Джулиус все-таки научился разбираться в людях. Жаль, для этого пришлось умереть». Мой взгляд она расценила верно и добавила, смеясь: «Он жив». «Я говорила про тот первый раз». Странные интонации сбили меня с толку, но высокий смех натолкнул на мысль. «Алиса?» «Немного Алиса, немного Дафна». «Рэйчел?» Я сгреб цепь и попытался подняться, но лишь встал на колени. Унизительная поза. Рэйчел вышла на свет и тепло улыбнулась. Ее глаза небесно-голубые совершенно не подходили лицу Алисы, как и алые пухлые губы Дафны Ричмонд. Дикое смешение личностей, омерзительное в своей противоестественности. «Где Алиса? Что ты с ней сделала?» Я почти рычал, сам себя не узнавая. «Смею предположить». Она жестом Дафны наклонила голову к плечу. «Все еще без сознания, если, конечно, я не переборщила с хлороформом. Забавная штука, мне понравилась». Она была совершенно безумна, это стало очевидно. Когда она сошла с ума? Когда пыталась убить жениха или раньше? Может быть, была не в себе всегда, и никто не замечал. «Что ты делаешь с нами?» Я задал вопрос без особой надежды на честный ответ, но женщина внезапно погасила улыбку. «Убью?» Ждать понадобилось слишком долго. Мой господин недоволен. «Господин?» Пришлось постараться, чтобы не выдать волнения, не общаться с ней, как с больной. «А кто он?» «Твой господин?» Рэйчел провела рукой по волосам, возвращая им настоящий пшеничный оттенок. Вместе с фальшивым цветом ушли и другие черты Алисы, а от Дафны остались лишь вызывающе красная помада. «Она не скажет», — прохрипел Джулиус, не делая, впрочем, попытки подняться. «Ни тебе, ни мне. Пока ей не разрешат. Я снова забыл о цепи». «Джулиус, не надо!» Он повернул голову и, готов поклясться, улыбнулся. «Все было предрешено заранее, Филипп». Он произнес мое имя с такой странной интонацией, будто это слово означало что-то важное для него. На глаза навернулись первые, пока еще робкие слезы. «Мы загнаны в угол. Оба. На сей раз, вероятно, уже не сбежать». Рэйчел прошла мимо меня, едва не задев опущенную голову. Разлетающимся подолом платья от нее исходил запах дорогих духов, но и он почти смешался со свечной гарью. Разум заволакивало дурманом. «Я сделаю это ради вас, мой господин», — услышал я и вскинулся. Казалось, прошла всего секунда, но дурнота сыграла со мной злую шутку. Женщина уже сидела рядом с Джулиусом на коленях. В ее руке блестело лезвие ножа. «Ненависть брата, предательство любимой и разбитое сердце. Дело за малым, дорогой!» Она заливисто рассмеялась, и от этого звука у меня зазвенело в голове. «Последнее, прости». Она наклонилась, отвела рукой волосы с его лба и с нежностью поцеловала. Меня передернуло от отвращения. «Если бы ты только понял сразу». Она прошептала это тихо, но мне почудилось ее горячее дыхание возле уха. А потом выпрямилась и запела. Память Джулиуса, проникающая в меня, узнала эту песню заклинания, ритуальную песнь, призывающую легион духов. Как наяву я увидел уродливые тени, скалящиеся пасти, слепые глазницы. Ужас обуял меня, хотя ничего пока не происходило. «Мой господин», — воззвала женщина, запрокинув голову к потолку. «Все готово. Путь жертвы завершится смертью, а мой путь — вечной жизнью. Сосуд силы в моих руках, господин. Я распечатаю его для вас». Она склонилась над Джулиусом и двумя быстрыми движениями оставила на его щеках глубокие царапины. Я вздрогнул, чувствуя, как по моему лицу стекает кровь. невероятно. Рэйчел принялась раскачиваться из стороны в сторону. Голос эхом отдавался от стен и распадался на множество чужих голосов, словно ее устами говорили души из самой преисподней. Я сжал уши ладонями, хотя глаза не закрыл, наблюдая, как собираются по углам черные тени, как сгущается мрак под низким потолком, как дрожат и гаснут одна за одной свечи, пока не остались только те, что освещали обездвиженную жертву, словно весь мир сосредоточился в этом месте. Рэйчел занесла руки с зажатым в них ножом. Острое лезвие сверкнуло молнией. «Не с места!» По ступенькам прогрохотали шаги, сухо щелкнул затвор револьвера и звенящим от напряжения голосом Алиса повторила. «Не с места, я сказала! Только дернись, и я проделаю в тебе пару лишних дырок!» Не иначе, как от страха она откровенно дерзила. Револьвер в вытянутых руках сильно трясся. Я готов был взвыть от бессилия, цепь будто не только сковала тело, но и повисла тяжелым грузом на сердце. Я хотел и не мог никому помочь. Рэйчел в последний раз повысила голос, выводя звенящую высокую ноту, и затихла. Затем поднялась на ноги, пошатываясь как пьяная, ее лицо в свете оставшихся свечей было бледным и страшным. «Приди же, господин, возьми мой подарок!» Она вскинула руки, и за ее спиной сгустилась тьма, заклубилась, зашевелилась точно живая, и лицо, что я в ней на миг увидел, заставило меня вскрикнуть и отпрянуть обратно к батарее. Однако жуткое действо только началось. Разом вспыхнули все свечи, озаряя подвал призрачно-голубым светом, в котором стало предельно четко видно, как черная тень выходит прямо из тела Рэйчел. Это причиняло ей ужасную боль. Женщина корчилась и кривила лицо, однако не кричала, только кровавые слезы сбегали по щекам и срывались с подбородка. Алиса выстрелила. Я вцепился в чертов браслет на руке, стремясь на свободу. Джулиус вскочил, но так и не успев подняться на ноги, подхватил упавшую на него возлюбленную. Все произошло одновременно, а секунду спустя браслет мой расстегнулся, со звоном падая на пол. Джулиус подмял под себя Рэйчел, заслонил спиной. Алиса взвизгнула и вторично нажала на курок. Грянул выстрел. Именно он разрушил покров неестественной тишины. Запах пороха смешался со свечным чадом, тьма под потолком бешено закрутилась, сворачиваясь в чудовищную воронку. Я вдруг понял, что все это время держал себя сам. Никто не защелкивал мой замок, я просто не догадался его проверить. Я поднял глаза на Алису и увидел, что она готова вот-вот сорваться. «Нет». «Не стреляй! Не стреляй!» Я рванулся наперерез, схватил ее за руку и едва сам не угодил под пулю. «Нет!» Девушка уставилась на меня огромными глазами, полными слез и застывшего ужаса. Револьвер выпал из ослабевших пальцев. Сама Алиса рухнула на колени и спрятала лицо в ладонях. Я бросился к Джулиусу. Над ним бесновался адский водоворот. Костлявые руки фантомов тянулись из глубины, стремясь достать до живых. Но их вновь и вновь засовывало обратно, пока воронка не сжалась до размеров наперстка и не исчезла. Ритуал вновь сорвался. «Джулиус!» Я упал рядом на колени, не знал, что делать, все было в крови. Олдридж лежал на Рэйчел, все еще не выпуская ее из спасительных объятий. Его лица я не видел, но глаза Рэйчел оказались открыты. Затуманенный приближающейся смертью взгляд нашел меня. Окровавленные губы разомкнулись. «Филипп!» Из уголка рта вытекла густая бордовая струйка. «Спаси его! Спаси, прошу!» Она не просила за себя, и я верил в ее искренность. На пороге забвения она увидела свет, который несла любовь Джулиуса. Глупая, безрассудная, такая настоящая любовь. Не знаю, так ли это, но глаза ее закрылись. На губах появилась легкая, спокойная улыбка. Появилась и застыла навсегда. Меня ждало самое страшное в этой, надеюсь, закончившейся истории. Я подполз к Джулиусу, пачкая колени в крови, и попытался перевернуть его на спину, однако пальцы срывались с промокшей одежды. Наконец мне это удалось. «Джулиус!» Я заглянул в его побелевшее лицо, холодный, почти как мертвый. Но я не верил в это. «Пожалуйста, ты не можешь! Открой глаза, черт! Джулиус!» Мои слезы закапали на его лицо, смешиваясь с сочащейся из порезов кровью. Страшно было признать это, но друг не дышал. Его грудь не поднималась и не опускалась, ресницы не дрожали. Пуля, прошедшая на вылет, окрасила его грудь красным. Это был конец. Нет, это не должен быть конец, только не такой. Дальше мое тело действовало по своему разумению, не считаясь с затуманенным болью и отчаянием рассудком. Не знаю, что им управляло, но рука потянулась к валявшемуся рядом ножу. Остро заточенное лезвие легко вошло в живот, конечно, туда, куда пришелся удар Рэйчел из моего рождественского сна. Может, это подсказка? Может, та Рэйчел, которая, затаившись внутри, избежала тлетворного влияния зла, взывала ко мне, пыталась помочь? Боль прошла мимо, не добравшись до мозга, слишком занятого горем, чтобы чувствовать что-то еще. Я лишь видел, что ладонь, которую я прижал к ране, мгновенно стала красной, такой же, как грудь Джулиуса. Что связывает нас? Магия? Человеческое чувство привязанности и дружбы? Понятия путались в голове. Я просто желал усилить эту связь и положил свою скользкую ладонь на его рану. Это было странно. Смешение двух субстанций – древний ритуал побратимства. Нет, пожалуй, что-то более мистическое, личное. Готовность отдать свою жизнь за другого человека, готовность разделить свою жизнь с ним не просто на словах, красивых и громких, а на деле, отдавая ему свои годы, дни, часы, вплоть до секунд. Я хотел этого, и я это сделал. «Очнись!» Я всхлипнул, чувствуя, как уплывает сознание, почти умолял. «Очнись! Очнись! Очнись!» Слезы жгли лицо, кровь выходила толчками. Я слабел и желал лишь одного – услышать его голос. Чтобы все было не зря. «Если ты умрешь, Филипп, я тоже умру». Я с усилием поднял тяжелые веки. На меня смотрели теплые карие глаза. Джулиус вздохнул и повторил. «Если ты умрешь...» «Никогда!» — воскликнул я и рухнул на бок. По комнате плыл чудеснейший аромат крепкой заварки и теплых булочек. «Еще чаю, мистер Фелтон?» — ко мне наклонилась Дорис. Теперь, судя по тонкому золотому ободку на пальце, будущая миссис Оливер. Я с благодарностью протянул свою чашку и улыбнулся сидящему напротив Олдриджу. Сегодня он пил мало, больше говорил, что на него стоит заметить мало, похоже. Впрочем, мы оба едва не отправились на тот свет, так что имели право на некоторые странности. «Кто-нибудь скажет ясно и четко, что с вами произошло в этом чертовом Билсбороу?» Не выдержал паузы инспектор Гаррисон. Он вместе с помощником приехал по нашему приглашению и до поры до времени терпеливо ждал, когда Джулиус заговорит о главном. «Ничего он не чертов», — счел нужным обидеться я. «Я там родился». Мы с Джулиусом снова переглянулись. Мы заранее договорились оставить тайну моего происхождения в секрете. Нам вообще стало намного проще понимать друг друга так, с полувзгляда, и, уверен, магия сыграла в этом далеко не главную роль. Джулиус сжал пальцы на чашке, греясь и наслаждаясь приятным запахом. Тянул время. «Вам интересно знать, кто злодей в этой истории?» Я тихо фыркнул. Из простого объяснения мой друг приготовился устроить театральную постановку, хотя «просто» — это не самое подходящее слово. «Само собой!» — почти рявкнул Гаррисон и достал сигару. «Можно?» «Благодарю». Джулиус поднялся и присел на подлокотник, чтобы возвышаться над всеми нами. «И я скажу, что причина всех моих бед и бед Филиппа — мой брат». Новость поразила всех, даже меня, хотя я догадывался, вернее, почти точно это знал. «Что ты несешь?» — засомневался инспектор. «Разве он не должен был умереть давным-давно?» «И он умер. Точнее, он убил себя, но верил свою душу женщине, которую выбрал на роль своего орудия. Наверное, стоит начать сначала. Мой брат Малкольм Элридж ненавидел меня с детства. Не знаю почему, ведь он был успешнее и удачливее во всем. Его любили родители, соседи, позже его стали любить девушки и уважать друзья. Я был в его тени, даже находясь вдали. Но Малкольму всегда было мало, он оказался настолько жаден и нетерпелив, что однажды все-таки поплатился за это. О смертельной болезни он узнал слишком поздно, не сказал никому, однако план в этой отравленной злом голове уже зрел. Малкольм начал изучать черную магию. Рэйчел попалась ему на глаза случайно, мы с ней тогда только-только познакомились, но уже чувствовали себя близкими людьми. Он сразу понял, девушка ему жизненно необходима, а тот факт, что она досталась мне, еще больше убедил его. Я же был счастливым влюбленным слепцом, отворачивался от книги, заклинаний в руках Рэйчел, не замечал странности в ее поведении, понятия не имел, что в город она ездит не по своим женским делам, а на свидание с Малкольмом. Так моя невеста попала в его сети, прельстилась идеей вечной жизни и обещанием магической силы взамен на сущую малость. «Господи, ты называешь малостью свою жизнь?» — прервал я рассказ раздосадованный. «Прекрати уже заниматься самоуничижением». «Прости, Филипп». Джулиус улыбнулся уголком губ, как раньше. «Больше не буду. Я продолжу». Ритуал, выбранный Малкольмом, предусматривал использование трех составляющих — ненависть родного человека, предательство любимого и разбитое сердце жертвы. У него было все. Рэйчел предала меня и разбила сердце. А ненависти в Малкольме хватило бы на 10 подобных ритуалов. Оставалось лишь освободиться от бренного тела и привязать свою душу к Рэйчел, обрекая ее на подобие бессмертия. Подчеркну, подобие. Даже я все это время был более живым, чем она. Меняя личины, она теряла себя, пока, наконец, не сошла с ума окончательно. Что вообще означает сумасшествие? Потерю себя, всего, что делает тебя тобой. Рэйчел перестала быть той девушкой, которую я полюбил, и чувство, что все еще теплилось во мне, являлось любовью к призраку. Он замолчал. Никто из нас не посмел нарушить тишины, пока Джулиус не заговорил сам. И первый раз им помешал Сэм Фелтон. Во второй — девушка по имени Алиса. Третья сторона, которую невозможно предусмотреть. Такая вот ирония. «Что было в шкатулке, которую Дафна просила нас разыскать?» Вспомнил я эпизод, успевший выпасть из памяти. «Зачем ей вообще было это делать?» «Думаю, тут все просто», — отметил компаньон. «Шкатулка и ее содержимое не более чем крючок, на который она меня подцепила. В ней...» — глаза его пригрустнели, однако грусть эта теперь была светлой. «Хранился дневник, который я когда-то подарил Рэйчел на день рождения. Там она записывала всякие милые глупости и хранила наши письма друг другу. Я думал, все сгорело при пожаре, но она сохранила его и показала мне, чтобы разворошить душу». «Как жестоко!» — не выдержал я. «Она издевалась над тобой, напоминала о своем вероломстве». «Это была уже не она, не моя Рэйчел», — произнес Джулиус спокойно. «Она была мертва». Я не знал, стоило ли говорить при всех об услышанном перед настоящей кончиной той женщины. Может, скажу позже. «И что теперь?» Гаррисон выпустил облако едкого дыма и сквозь него бросил на Джулиуса тяжелый взгляд. «Ты обрел то, чего хотел?» Олдридж посмотрел мне в глаза. «Думаю, да. Мне никогда не стать тем человеком, каким я был. Увы, в одну реку не войти дважды. Но мне стало легче. Возможно...» Он глянул на свои руки, будто искал в них следы неминуемых изменений. «Мое тело снова стало обычным, и я проживу остаток жизни, как все нормальные люди. Поживем, увидим». Я вспомнил то, о чем еще хотел бы узнать. «Джулиус, ты что-то спрашивал у тех, кого удавалось изобличить в результате расследования, и что?» Он усмехнулся и, сцепив пальцы перед грудью, произнес. «А ты не догадался? Все посмотрели на меня, даже стало неловко. «Догадался? Ну, на самом деле у меня было предположение. Ты спрашивал про Рэйчел и ее господина?» По его кивку я понял, что угадал. Получается, он думал о ней постоянно, я просто ничего об этом не знал. А то, что казалось издевкой с ее стороны, гадальные карты и все такое, было попыткой ускользающего разума дать подсказку. Спасти любимого от печальной участи. «А Дафна Ричмонд?» — вырвалась у меня. «Она существовала в действительности?» «Кто знает», — пожал плечами Олдридж. «Если да, то, надеюсь, пребывает в блаженном неведении». Когда мы остались одни, я рискнул снова заговорить о Рэйчел. «Забудь», — ответил он. «Эта история закончилась. Но ты догадывался. Мой брат не бог и не дьявол. Он не управляет людскими душами, чтобы он о себе не думал. Дафна Ричмонд играла с нами, заманивала, проверяла, на что мы способны, искала ответ на тот же вопрос. Кто есть Филипп Фелтон? Однако Рэйчел внутри нее пыталась помочь нам облегчить свой грех. Я буду верить, что на небесах ей это зачтется». Я понял, что больше не стоит поднимать эту тему, уже точно до тех пор, пока боль не утихнет, а раны не затянутся. Неловкое молчание затянулось, и тут Джулиус подошел ко мне, его тень нависла надо мной, сидящим на диванчике. «Скажи «да».» «Зачем?» «Просто скажи мне «да».» «Ни за что», — уперся я. «Как можно давать согласие такому полному опасных тайн человеку? Мало ли, что ты задумал». Он улыбался. Внутри у него потеплело. «Хорошо». Я поднялся и, набравшись смелости, кивнул. «Да». «Спасибо», — выдохнул он. Я услышал, как громко и беспокойно билось его сердце. Прежде никогда этого не замечал. «Я знал, ты не оставишь меня, Филипп». «Никогда. Впереди еще столько всего, что он мог мне показать, столько мест, которые мог для меня открыть». Я положил руку ему на плечо и сжал пальцы. «А ты? Останешься моим другом навсегда, обещаешь?» «Нам обоим нужен был рядом кто-то, кто напоминал бы, что мы люди, и еще не все кончено. А что нас ждало еще много интересного, в этом я совершенно уверен». Текст читал Вадим Кривошеев.